говорила мама: взрослым станешь ты, сильным станешь ты. Эй, выходи, вся улица кричала: это собрались наши пацаны. И во дворе уже места мало, первая любовь, встречи тайные, а за своих они горой стояли, стали дружными, были разными. И разжигая костры, мечтали пацаны, простые пацаны. Что же нас ждет впереди, решали пацаны, простые пацаны. Вот и пришло то время расставаться. Желтой осенью все прощаемся, тихо сказав, счастливо оставаться. Дай бог свидимся, жизнь наладится. И за страну они горой стояли, стали взрослыми, стали сильными. Там далеко о доме вспоминали, эх, девчоночки наши милые. И разжигая костры, мечтали пацаны, простые пацаны. Что же нас ждет впереди, решали пацаны, простые пацаны. Птицы на дереве встрепенутся, на краю страны пацаны.